Сцена четвертая. Комната у Н. Выход первый. Казарин, хозяин и Арбенин садятся играть. Казарин. Так в самом деле ты причуды все оставил, которыми гордится свет, и в прежний путь шаги свои направил. Мысль превосходная, ты должен быть поэт, и сверх того, по всем приметам, гений, теснит тебя домашний круг. Дай руку, милый друг, ты наш. Арбенин. Я ваш, былого нет и тени. Казарин. Приятно видеть, ей же ей, как люди умные на вещи смотрят ныне. Приличие для них ужаснее цепей. Не правда ль, что со мной ты будешь в половине? Хозяин. А князя надо пощипать слегка. Казарин. Да-да, в сторону. Забавно будет стычка. Хозяин. Посмотрим. Транспорт. Слышен шум. Арбенин. Это он. Казарин. Рука твоя дрожит? Арбенин. О, ничего. Отвычка. Князь входит.